Дракон редко вступает в брак молодым, некоторые даже остаются холостяками. Дракон пользуется успехом. У дракона трудности в первой фазе жизни, так как он многого требует от своих близких. Во второй фазе у него бывают взлеты и падения. В третьей фазе он обычно обретает мир и спокойствие. Дракон бывает не сдержан на язык, и его слова часто опережают мысль. Вместе с тем следует считаться с его мнением. Драконы-мужчины считаются счастливыми людьми. Лучшие браки дракона бывают с мышью, змеей, обезьяной или петухом. Неудачным считается брак с буйволом или драконом. Самым неудачным — с собакой. Змея. Змея почитаема за свою мудрость, прозорливость и волю. Змея невероятно везуча. Она может достать все, что угодно. Змея тщеславная и всегда изысканно одета. Она эгоистична и скуповата, но, бывает, из-за симпатии может прийти на помощь. Иногда она так сильно кого-нибудь опекает, что от нее поскорее хотят отделаться. С этим ничего нельзя поделать. Змея всегда сомневается в мнениях и суждениях других людей, поэтому предпочитает опираться на собственную интуицию. Она перевернет всю землю, чтобы достичь намеченной цели. Мужчина, рожденный в год змеи, страстен и сентиментален, женщина красива. Для японки самым лучшим комплиментом являются слова о том, что она красавица-змея. Змея очень романтична и непостоянна. Змея будет счастлива с буйволом или петухом. Неудачен брак с обезьяной, а несчастный с тигром или вепрем. Лошадь. Лошадь популярна. Она весела, болтлива, симпатична. Она умело обращается с деньгами, хороший финансист. Ее ум схватывает мысли людей до того, как они их высказали, что позволяет ей опередить их, опровергая или одобряя. Лошадь мудра, талантлива, любит делать вещи своими руками. Вместе с тем она очень разборчива в отношении одежды и манер. Лошадь все может бросить ради любви, став безразличной ко всему остальному. Из-за этого она часто терпит неудачи в своей жизни. Лошадь нетерпелива, она норовиста, будничные дела ей неинтересны. В привязанностях она слепа, и ее легко обмануть. Лошадь любит зрелище, театр, концерты, оперу, собрания, все, где есть толпа. Лошадь легко выходит из себя и из-за этого теряет доверие. Лошадь крайне независима, она не слушает советов и поступает по-своему. Первая и вторая фаза жизни лошади полны проблем и забот. Но третья часть ее жизни обычно спокойна и размерена. Лучший брак у лошади с тигром, собакой, овцой. Неудачный с мышью. Овца. Артистичная, с хорошим вкусом, страстная по натуре. Овца обладает способностями к искусству. Но она пессимистична, беспокойна, застенчива. Ее часто озадачивает жизнь. Она не знает, какое направление ей выбрать, и всегда полагается на других. У нее приятные манеры, но ее характер капризен. Вместе с тем она умеет нравиться. Она легко приспосабливается к любому образу жизни и не испытывает материальных затруднений. Часто она бывает религиозной. Охотно делится с другими, более несчастными, чем она, не ожидая и не требуя благодарности. Наоборот, благодарность приводит ее в смущение. Если овца связывает свою жизнь с кроликом, вепрем или лошадью, все идет хорошо. Неудачен брак с мышью, но особенно с буйволом или собакой. Во второй фазе жизни она обычно переживает трудности, но в третьей фазе обретает покой и достаток. Обезьяна. В год обезьяны, считают японцы, рождаются люди, которых можно назвать беспорядочными гениями. Умные, способные в предприятиях большого размаха, они великолепные работники во всех областях, которые требуют сообразительности и осведомленности. Обезьяна изобретательна и оригинальна. Она способна решать самые трудные проблемы с удивительной быстротой, но если она не начинает их разрешать сразу, она может бросить их, так и не приступив к делу.